Прорыв. Если агентство и клиент хотят успешно установить отношения с потребителем, они не должны держаться за модель мира, которой уже 300 лет. Их исследования должны учитывать свойственную людям непредсказуемость. Они должны признавать, что целое, бренд, целевая аудитория или рекламная кампания – это нечто большее, чем просто сумма отдельных частей. Они должны учитывать и более широкий контекст, в котором все эти бренды, люди и рекламные кампании живут и действуют. Они должны помнить, что существуют внешние факторы, влияющие на эти отношения и не поддающиеся никакому контролю. Такой комплексный взгляд на мир, характерный для новой науки, предполагает, что риск и неопределенность должны стать более важными союзниками, чем тотальный контроль, потому что риск и неопределенность таят в себе энергию, разрушение старого, новые идеи и открытия. Методики исследований, описанные в следующей главе, рассчитаны не на самоуспокоение, а на перемены. А чтобы что-то изменить, нужно действовать по-другому. И я предлагаю несколько путей, которые помогут рекламистам и агентствам избегать описанных выше ловушек, укреплять отношения с потребителем, делать неожиданные открытия и добиваться настоящих прорывов. Иногда это кажется пугающим и лишенным привычного порядка. Но, как сказал человек, живший еще до Ньютона, итальянский политик, интриган и писатель Макиавелли, «цель оправдывает средства».